И от палат царских недалеко, — кивнул Гордон. — Однако резон в твоих словах есть, сплетник. Жалую тебе подъемные в размере 1000 золотых из казны царской. При этих словах Василиса расцвела, и Виталий сразу понял причину ее радости. Заклятие, которое царский сплетник назвал синдромом Плюшкина, наложенное на Гордона неведомым врагом, начинало потихоньку рассеиваться под действием защитных чар Василисы и благодаря лекарскому искусству Янки-вдовицы. «И земельный надел, соответствующий сану боярскому», — продолжил свои благодеяния царь. «Отписываю тебе за овражную низменность. Вся эта территория вместе с засечным кряжем и с Ворожской гатью отныне твоя». Боярская дума при этих словах так радостно загомонила, что Виталий почуял неладное. «Земли хорошие, прибыльные», — начал расхваливать свой подарок Гордон. «Урожай хороший дают, давали». «Вот только желающих на эту землицу немного, я угадал?» — спросил царский сплетник. «Так то паскудоумию своему бояре неразумные от подарка отказываются», — скривился царь. «Народишко глупый пошел, суеверный, но ты не сомневайся. Таких земель, что я тебе пожаловал, ни у кого на Руси нет. Умному человеку есть где развернуться. Глядишь, я к тебе еще и на охоту приезжать и буду. Если, конечно, с эльфами сумеешь договориться». «С кем?» — ахнул Виталий. «Ну, с местными жителями». «Эльфы — местные жители?» — недоверчиво спросил Виталий. «С каких это пор в наших исконно русских землях эльфы местными стали?» «С тех пор, как с западных земель сюда мигрировали», — тяжко вздохнул Гордон. «Пришлось дать им вид на жительство». «Пришлось», — испытующий посмотрел на царя новоиспеченный боярин. «Пришлось. А ты попробуй не дай. Они знаешь, как из луков стреляют. Опять же мы что, звери, чтобы не дать приют бездомным? Короче, отдаю их под твою руку вместе с вампирами, оборотнями, лешими, гномами и болотниками с чертями». «Чертями?» «Ну да. Чертова мельница тоже в твоих землях стоит. А ты что, об этом не знал?» «Не знал». «Ну, теперь знаешь. А гоблинов и троллей там случайно нет?» «Откуда я знаю? Кого туда еще занесло? Я что, дурак? Туда теперь свой нос совать?» «Да. Чего замолк? Благодари давай». «Спасибо тебе, отец родной», — обреченно выдохнул Виталик. «За подарок твой офигительный. Век не забуду твоей доброты». Он уже понял, что помимо буйной кампании подворья Янки-вдовицы, на него навесили не менее буйные земли, заселенные родной и иноземной нечистью, с которой ему теперь придется налаживать отношения, и это не считая огромного объема работ, связанного со строительством типографии для организации газетного дела и книгопечатания на Руси. «Вот и умница!» — кивнул Гордон. «В земли свои без свиты боярской не лезь, и пока там не утвердишься, к троллям не суйся. Запрещаю категорически. В момент сожрут. Ну, свита, я так полагаю, у тебя уже есть. Ты с ней на днях Великореченск штурмом брал. Так что опереться на первых порах тебе будет на кого. Для холопов твоих уже и одежды специальные пошиты». Царь резво спрыгнул со своего трона и подал руку супруге, помогая ей спуститься. «Ну, а теперь все на пир. Чествовать нового боярина будем. Виталий еще раз обреченно вздохнул и поплелся за царственной четой в пиршественный зал. Все эти чествования ему уже порядком надоели. Подручные дона Хуана де Аморалеса, из тех, кого живыми взять сумели, в узилище четвертый день сидят, допроса ждут. А они все празднуют. Если так дальше будет продолжаться, недолго и в запой уйти. Как бы поделикатнее намекнуть, что неплохо бы и делами заняться. Царскому сплетнику типографскими, да вновь навязанными ему боярскими, а царю-батюшке — государственными. Ближе к полудню от благих намерений царского сплетника не осталось и следа. Пир царь-батюшка закатил на славу. Здравицы в честь спасителя Отечества произносились одна за другой. Водка, медовуха и дорогое заморское вино лились с рекой, а потому скоро застолье плавно перешло от здравиц к банальным привитивным анекдотам, порой довольно фривольного содержания, которые бояре называли байками и по очереди рассказывали под водочку с огурчиком и жареным поросеночком с хреном. Разумеется, это не все, что было на столе, который буквально ломился от яству, но лучше всего водочка шла именно под жареную хрюшку. Дошла очередь и до царского сплетника. — Давай, боярин, — усмехнулся Буйский, — повесели общество своей байкой. Виталий, который рассчитывал, что его минует чаша сия, слегка растерялся. Он, как журналист, знал бесчисленное множество довольно забавных анекдотов, профессия обязывала, но ни один из них не прокатывал в этом обществе. Ни царь, ни бояре их просто не поймут. Вот разве что загнуть чего-нибудь из жизни братьев наших меньших, да подвязать анекдот под великореченские реалии. Ладно, так и быть, загну вам один забавный анекдот. — А это еще что за зверь? — не понял Буйский. — Байка, — пояснил Виталий. — Так бы сразу и сказал, — фыркнул боярин Кобылин, — а то бросается словами иноземными. — А кто тебе мешает их выучить? — задиристо спросил царский сплетник. — В наше время без знания языков. Гордон отрывисто рассмеялся. Юноша поспешил заткнуться. Уровень его знаний в этой области, трепишем два в уме, царь-батюшка выяснил при первом же знакомстве со своим новым подданным. — Давай свой анекдот! — благожелательно кивнул Гордон. — Что такое черепахи, знаете? — на всякий случай спросил Виталик. — Да что ж ты, сплетник, нас совсем... «За темных держишь?» — загомонили бояре. «Знамо дело, знаем. А вон их, сколько возле великой реки-то ползает!» «Это радует!» — кивнул царский сплетник. «Ну, слушайте!» Решил однажды дон Хуан де Аморалес. Бояре встрепенулись. Имя дона Хуана, организатора нападения на царя, у всех было на слуху. Устроить в Великореченске зоопарк. — А что такое зоопарк? — недоуменно спросил боярин Жеребцов. — Место, где зверей всяких экзотических в клетках держат, — терпеливо пояснил Виталий. — А зачем это ему надоть? — удивился боярин Засечин. — Выпендриться захотел. Царский сплетник начал потихоньку закипать. Показать, какой он умный, интеллигентный. Врешь ты, все сплетник, тяжеловесно бухнул боярин Буйский. Не было у дона Хуана де Аморалеса никакого зоопарка. Так это же байка, — начал срываться Виталий. «Ну, скажем так, предположим, что Дон Хуан де Аморалес решил однажды устроить Великореченский зоопарк». «А, предположим. Ишь, мудрено-то как!» Чуя, что анекдот безобразно растягивается, рискуя потерять свою изюминку, Виталий зачастил. И вот заказал он себе из разных стран зверей диковинных, тигров, львов, да леопардов всяких, ну и из местной живности немножко зверей набрал, волков, лисиц, медведей и черепах. В клетке всех зверей посадил и охрану к ним решил приставить, чтоб кто-нибудь чего-нибудь не спер. «Это да, на Руси это могут», — заголтили бояре. А потом охранять зверей по парочке своих ассасинов приказал, — продолжил рассказ юноша. — Кому? — переспросил боярин Засечин. — Ассасинам, — раздраженно сказал Виталий, — своим русским ниндзя обдолбанным, что с утра до вечера чертов табачок нюхают, секта такая. — Да вы что, забыли, с кем стрельцы в римских термах рубились, когда на царя-батюшку покушение было? Трое из них, между прочим, до сих пор в тюряге сидят, допроса дожидаются. — А-а-а! Да вот они какие ассасины! Ишь, мудрено-то как! — Царь-батюшка, — взмолился Виталий, — ну дай досказать смешную историю, но прикажи ты им заткнуться, не доводи до греха. Если они меня еще раз о чем-нибудь спросят, точно кому-нибудь голову откручу. Василиса Прекрасная прыснула в ладошку.